Второе. Здравствуй, Томас, Том мой, призрак, бросивший тело в гостинице где-то, за морями гребя против северных туч, поспешает домой, вырываясь из нового света, и тревожит тебя.